Глава 8. Подземный склеп. «Аркнем! Справа! Справа!» Вопили парящие в воздухе глаза. Арк рефлекторно повернулся и увидел несущийся на него огромный топор. «Чёрт! Прыжок!» При помощи волчьих лап Арк быстро отпрыгнул на 10 метров. И лишившись цели, топор через несколько метров врезался в стену. Попади такой в Арка, и того бы сразу располовинило. Едва успев перевести дух, он услышал жуткий лязг и постукивание. Как будто неподалеку работал некий механизм. В ближайшей к нему стене внезапно раскрылись сотни отверстий, и в арку устремился настоящий ливень стрел. «Тёмный танец!» Он завертелся в танце, уворачиваясь от стрел, но полностью избежать урона было невозможно, потому что пространство было заполнено сотнями и сотнями снарядов. С десяток их уже поразили арка в плечи, грудь и ноги, съедая приличную часть здоровья, но проблема на этом не заканчивалась. Тупая стрела нанесла 40 единиц урона. Активировался особый эффект стрелы — толчок. Стрелы, которые попадали в арка, были наделены свойством толчок. Благодаря своей устойчивости он получал лишь 40 единиц урона, но против толчка у него защиты не было, так что он довольно быстро был оттеснён назад. Клац, клац, клац. Розак огласил подземелье громким предупреждающим стуком костей, так как арка толкала прямо к яме, дно которой усеяно острейшими клинками. Судя по тому, как тщательно было рассчитано взаимодействие нескольких ловушек, кто-то очень хотел превратить незваного гостя в дикобраза. «Раккард, тёмный рывок! Уже иду!» С протяжным криком Раккард пронёсся по воздуху и врезался в хозяина, отчего того отбросило на несколько метров. Арк применил око разума, чтобы убедиться, что он ещё не покинул опасную зону. В это же время Розак рванул к первой ловушке и, принимая стрелы на щит, начал отходить к хозяину, защищая его. «Молодчина, Розак! Превращайся в меч!» Поняв замысел скелета, выкрикнул Арк. Скелет немедленно обратился в меч-пилу и прыгнул в его руку, моментально превратив меч в кнут. Арк тут же взмахнул им и, обернув его вокруг ближайшей колонны, подтянул себя к ней, успешно избежав лезвий. Но неприятности на этом не закончились. Только он коснулся земли, как снова послышался механический звук, и стены начали сближаться. «Ни вправо, ни влево мне не уйти. В таком случае...» Быстро оценив ситуацию, Арк начал действовать как заправский ниндзя. Поочерёдно отталкиваясь ногами от обеих стен, он взлетел на самый верх. К счастью, ему удалось уйти от этой ловушки, однако угроза не миновала. «Твою мать, где она? Где эта штука? У меня не так много здоровья осталось!» Продолжая двигаться, Арк внимательно оглядывался. В темноте что-то блеснуло. Присмотревшись, он сумел разглядеть стеклянный шар, лежащий в углублении в стене, но он лишь нахмурился. «Слишком далеко. И как я должен туда добираться, если он скрыт в таком сложном месте? Чёрт, к тому же и дыра глубокая, не дотянусь. Что делать-то? Дальше ловушки только жёстче станут. Буксил, сюда иди!» Задумавшись ненадолго, крикнул он. «А, зачем? Да иди уже! В этот раз снаряды будем делать из глаз!» Когда один из глаз торговца приблизился к нему, Арк развернулся и отвесил оку хороший пинок. С пронзительным воплем тот понёсся вперёд, прямо к дыре в стене, и когда буксил, а точнее его часть, врезалась в стену, шар закачался и выпал из углубления. В ту же секунду бесчисленные лезвия, камни и стрелы, угрожавшие арку, замерли, а перед ним самим появилось сообщение. «Вы воспользовались выключителем и нейтрализовали ловушку. Я уж думал, что мне конец». Усевшись на пол, выдохнул он. Он носился без остановки последние 10 минут, и сейчас весь был покрыт потом. Утерев лоб, он раздраженно бросил. «Блин, да что это за подземелье такое?» Вчера Арк спустился в склеп. Нет необходимости говорить о том, что он к этому походу тщательно подготовился. Проверив всю свою экипировку и расходники, он ждал яростных схваток, но действительность пошла вразрез со всеми его ожиданиями. Это же было тайное подземелье в самом сердце города мёртвых, поэтому Арк готовился к тому, что спящие трупы подскочат и нападут на него, но местным мертвецам он был безразличен. Вместо них его атаковали разнообразные ловушки, заставляя его превращаться в Индиану Джонса. Он даже вздохнуть не мог без того, чтобы не активировать очередную западню или ловчую яму. Не единожды он оказывался у тонкой грани, разделяющей жизнь и смерть. А началось всё со стрелы ядовитых игл. Чем дальше он углублялся в склеп, тем хитроумнее становились ловушки. Попав под один из летающих топоров, он тут же потерял бы половину здоровья, а окажись он зажатым между двумя движущимися стенами, Арк сразу бы распрощался с жизнью. Иначе говоря, его показатели атаки и защиты в этом подземелье были бесполезны, а жив он до сих пор был лишь благодаря своему умению импровизировать, да и быстрой реакции. Ни за что бы не прошел так далеко, если бы не нашел способ отключить ловушки. К счастью, он сумел это сделать. Активированную ловушку можно было вырубить, сбросив стеклянный шар, всегда находящийся где-то поблизости. Вот только искать эти шары, попутно пытаясь все время не угодить в западню, было далеко не простой задачей. В поиске выключателей ему очень помогали глаза Буксила, которые, не обращая внимания на темноту, могли свободно проникать даже в самые маленькие ходы и отверстия. Но на этот раз он нашел им другое применение. «Аркнем!» Покрасневший от удара глаз подлетел к нему, излучая гнев. Притворившись, что он не замечает раздражения Буксила, Арк произнес: «Хорошая работа, Буксил! Я жив лишь благодаря тебе!» «Да неужели? О чем ты вообще думал? Это ж мои глаза! Мои глаза!» «Значит, нужно было быстрее искать шар. Ты нашел его слишком поздно, когда дело было плохо. Другого выхода не было. Да и круто ведь! Ракета-глаз! Это же апгрейд ракета-свина! Ты собираешься все свои части тела превратить в оружие?» «Буксил, живое оружие! Офигенно!» «Но есть немного!» Подлетел второй глаз Буксила, и обе его гляделки потерлись друг об друга, стряхивая себе пыль. Странное было зрелище. «Ну ладно». Арк поднялся на ноги. «Ловушки мы отключили, пора проверить добычу». В склепе не было монстров, но существовал шанс того, что при дезактивации ловушек появится хоть какая-то добыча. «Посмотрим, есть ли тут хоть что-нибудь полезное». В предвкушении Арк приблизился к стене, выглядящей как пчелиные соты. В одну из ячеек был помещен древний высохший труп, который он и проверил на наличие ценных вещей. «Старый меч. Тип оружия — одноручный меч. Урон от 7 до 10, прочность 17 из 200, вес 45, ограничение 250 уровень. Меч, замурованный в подземном склепе вместе с древним воином. Когда-то он был наделен исключительной мощью, но те времена давно прошли. Окислившийся металл клинка не годится даже для переплавки». «Блин, еще один битый предмет?» Недовольно вздохнул Арк, прочитав данные меча. В склепе было захоронено огромное количество оружия и брони, но качество этих вещей было настолько ужасным, что они, по сути, были большой кучей мусора. Если так кто и купит, то лишь как металлолом, цена которому медяк за кило. Но нет, Арк не мог пройти мимо вещей, даже если он не мог выручить за него ни монеты. «Хозяин!» — неловко начал Роккарт. «Неважно, как вы на это смотрите!» «Сам знаю!» Арк знал, о чем говорит Роккарт. Он спустился в склеп и преодолел кучу смертельных ловушек ради кучки хлама. Разве это не было разграблением могилы? Он покраснел, вспомнив, что Буксил снимал весь процесс на видео, и тем не менее Арк не собирался ничего оставлять. Всемирно известный археолог Индиана Джонс тоже был расхитителем гробниц. Что ж, у него тоже широкие взгляды. Что плохого в том, чтобы пустить на переработку вещи, которые мертвецам давно не нужны? Времена тяжелые, сырьём туго, а такая переработка поможет живым людям. Таким вот нехитрым образом Арк успокаивал сам себя. Но чёрт, наворот всего этого по сравнению с затраченными усилиями просто смешон. Я не получил опыта из-за того, что здесь нет монстров, и все, что мне досталось — мусор. Если бы не задание по смене класса, я сюда бы даже не сунулся. И все же он не мог позволить себе принимать скоропалительные решения, поскольку подземелье было чрезвычайно опасным. Одна единственная ошибка приведет к неминуемой гибели, а при повторном входе в склеп все ловушки перезарядятся. Если ему придется пробиваться сюда с самого начала, он рехнется. Насколько я понимаю, судя по карте, осталась последняя зона. Собрав добычу, Арк открыл карту подземелья, которая уже почти вся была открыта. Проверка навыком картография показала, что склеп исследован на 95%. Осталось добить последние 5, и он знал, где это сделать. Вообще-то он изначально не собирался исследовать его на 100%, намереваясь пройти к цели кратчайшим путем. Но после того, как он пару раз забрел в тупики, карта была открыта на 60%. И вот он стоял перед огромной дверью, покрытой письменами. Очевидно, за ней была цель Арка, но, к его удивлению, дверь была заперта. «И как я должен ее открыть?» Арка охватила злость. Внезапно один из буксиловых глаз, летающих по помещению и изучающих его, подал голос. «Аркнем, тут что-то написано! Если ты хочешь встретиться с хозяином этого места, то предъяви свидетельство мужества и мудрости». «Свидетельство мужества и мудрости?» Арк внимательно осмотрел железную дверь. Не обращая внимания на толстый слой пыли, он тщательно изучил узор, вырезанный в стене, состоявший из небольших отверстий, образовывавших круг. Оценив размер этих отверстий, Арк немедленно понял смысл загадочной фразы. «Ну точно. Свидетельство мужества и мудрости. Чёрт, мне что, теперь все подземелья нужно облазить? Свидетельства эти не имели никакого отношения к монстрам. Они были наградой за преодоление ловушек склепа. Лишь пройдя очередную западню, он мог добраться до стеклянного шара, каждый из которых был ключом к железной двери. Всего отверстий в стене было 30, это значит, что нужно было собрать столько же шаров. Выполнив эту задачу, Арк исследовал те самые 95% подземелья и стал экспертом по ловушкам, способным потягаться с самим Индианой Джонсом. «Цель близка! Погнали!» Закончив отдыхать, Арк направился к двери, где принялся вкладывать стеклянные шары в отверстия один за другим. Едва только исчез последний, дверь задрожала и скользнула в сторону, открывая ведущий вниз проход. «Наконец-то финальный этап этого задания!» В предвкушении Арк буквально прыгнул вперед. Когда он достиг конца ведущих вниз ступеней, то услышал чей-то бормочущий голос. «Проклятие! Эта дрянь! Сколько еще выдержит?» «Это еще кто?» Арк вздрогнул и замер, тут же активировав взгляд кота. В самом конце проход расширялся, и по образовавшемуся залу бродил чей-то силуэт. Он был похож на мертвеца, с головы до пят покрытого черной краской, настолько густой, что взгляд не проникал сквозь нее. «Осталась лишь оболочка. На этот раз убью. И в конце концов, стану живым!» Черный незнакомец продолжил бормотать и ходить из стороны в сторону, пока вдруг не вздрогнул, повернув голову. Кажется, стоящий перед ним Арк сумел произвести впечатление. «Понятно. Ты жаждешь того же. Тупое ничтожество. Ваша жадность и тщеславие. Я не стану этого терпеть!» Во рту Черныша внезапно появились острейшие клыки, а из пальцев выскользнули когти, больше похожие на лезвие. Как только он кинулся в сторону Арка, перед тем возникло предупреждающее сообщение. «Появился босс-монстр Карма, чья душа поглощена порчей».